Во время странной атаки сегодняшним утром коричневый всадник тоже заметил изъеденную листву болотных растений. Он вывернул с корнем несколько кустов, пораженных ударами нитей, но не обнаружил следов нор. Ему ни разу не пришлось использовать висевший за плечами огнемет. Более того, люди из наземной команды тоже ничего не нашли. Нор слышал, как они удивлялись, зачем веер вызвал их на помощь. Многие пришли из рыбачьего поселка, бросив спешную работу. Они пытались завершить строительство каменного холда до сезона зимних бурь. Колонисты собирались устроиться на новом континенте основательно. Юг нравился им больше, чем долины Исты и Телека, хотя они не таили обид на Врабрета и Атерелла, лордов их родных холдов. Фнор быстро сходился с людьми, и его слегка забавляло, что многие, едва встретившись с ним, были готовы выложить все свои тайны. Таким образом, ему удавалось узнать много полезного. Ценой часов, потраченных на то, чтобы выслушать многословные, часто бессвязные истории. Один из приятелей Фнора, молодой Торик из рыбачьего усиления, рассказал ему о бухте с песчаным пляжем неподалеку от нового холда. Окруженная скалами, она была практически недосягаема со стороны материка. Молодой рыбак утверждал, что обнаружил там следы огненных ящериц. Он хотел запечатлеть Файра. И, возможно, ему повезет. Он умел обращаться с животными, даже с хищными цепи. В свое время Торик пытался убедить всадников Форт Вейра, что достоин принять участие в обряде запечатления драконов, но Трон отверг его. Юноша был сильно обижен на обитателей форта, и, узнав причину их стычки с Фнором, полагал, что коричневый всадник тоже разделяет его чувства. Он сильно удивился, когда Фнор резко оборвал разговор на эту тему. Двойственное отношение холдеров к всадникам давно занимало мысли Фнора. Неприязнь, смешанная с восхищением. Холдеры говорили, что всадники ставят себя выше их и обращаются к прочим жителям Перна высокомерно, надменно или снисходительно равнодушно. Но в то же время все обитатели холдов и мастерских, и мужчины, и женщины хотя бы в детстве мечтали пройти обряд запечатления. И у многих это желание, перегорая, превращалось в озлобленную зависть. В свою очередь люди Вейра считали, что во всем превосходят холдеров, но слишком часто проявляли не меньшую жадность к власти, богатству и женщинам. Иногда ремесленники были склонны упрощать ситуацию, утверждая, что крылатые – просто один из цехов Перна, такой же, как и все остальные. Конечно, это не соответствовало истине. Ни один цех не заставлял своих членов постоянно рисковать жизнью, не требовал готовности в любой момент расстаться с ней или с ее половиной, непроизвольно подумал Фнор. Он покачал головой. Любая мысль о гибели или ранении его зверя была неприятна. Словно соглашаясь с ним, маленький золотой Файр беспокойно шевельнулся на его плече, царапнув коготками широкий кожаный ремень перевязки. Возможно, обида молодого Торика пройдет, если он запечатлит огненную ящерицу. В определенном смысле он почувствует себя удовлетворенным, как и другие люди, которым удастся обзавестись Файрами. А если эти крохотные существа смогут переносить послание через промежуток, каким благодеянием это станет для Перна? Каждому огненная ящерица? Звучит почти как боевой клич. Фнор фыркнул, представив, как на это отреагируют древние. Неплохая встряска для них. Он захихикал, отгоняя заманчивое видение. Обиженное лицо Трона, меж пальцев которого проскользнул Файр, к какому-нибудь сопливому мальчишке-поваренку, нескорожденному холдеру. Что может сильнее ударить по высокомерной замкнутости древних? Но надо быть справедливым к ним. В юности они посвятили свою жизнь драконам и сделали это с чистым сердцем. Они терпят холод и боль, они рискуют жизнью в бесконечных сражениях с врагами. Они бьются с нитями не ради славы, но потому, что в этом их предназначение. И выбор, который они совершили в юности, всего лишь первый шаг нелегкого жизненного пути.